Глава четвертая. В склепе. Давайте пообщаемся со смертью. Альфред Лорд Теннисон. С того места, где я лежал, в поле моего зрения оставался лишь потолок. Однако, не видя вошедших, я отчетливо слышал их разговор и в скорости понял, что один из голосов принадлежит мастеру Ретси. Я не особенно удивился этому, скорее испытал изрядное облегчение, ибо теперь мог быть вполне уверен, если даже случится худшее и меня обнаружат, здесь находится друг, который мне не откажет в пощаде. «Ну, земля провалилась, словно бы по заказу именно нынче ночью, когда мы с вами сюда припожаловали и проруху сразу же обнаружили», тем временем говорил помощник викария. «Я ведь днем-то на кладбище приходил. Там все еще было в полном ажуре. А ведь провались она днем, скверно бы вышло. Любой мог заметить». В склепе уже находилось человек пять, и я слышал, как из подземного коридора приближаются еще люди, которые, судя по их тяжелой поступи, несут с собой что-то тяжелое. В скорости склеп наполнился новыми звуками. Похоже, пришедшие доставили новые бочонки со спиртным. Когда их опускали на пол, до меня доносился плеск. Затем их принялись с шорохом передвигать. «Так и думал, что там у нас вскоре провалится», — снова заговорил Ретси. «Земля-то вон до чего пересохла. А мы еще, забравшись внутрь, каждый раз боковой камень вытаскиваем. Ясно, края и ослабли. Но дело-то плевое, легко исправить. Предоставьте все мне. Пара надгробных камней, несколько лопат земли и порядок». «Только будь осторожен, когда займешься», — предупредил совершенно мне незнакомый голос. «Иначе заметят, как ты там возишься, да после нас выследят». «Успокойся. Я так часто копаю здесь, что с лопатой навряд ли могу кого-то насторожить». Разговор их на этом заглох, и потом какое-то время никто вообще почти ничего не произносил. Лишь слышалось, как внизу люди ходят с места на место, ворочают бочки и переливают спиртное из более мелких в крупные. Воздух в склепе все сильнее насыщался парами бренди, и они, поднимаясь вверх к тому месту, где я лежал, забивали плесневый запах разлагающегося дерева и позеленевших от сырости стен. И до моей головы, возможно, они добрались. Как бы то ни было, меня перестал душить с прежней степенью страх, и я уже мог гораздо спокойнее прислушиваться к происходящему. Хождение взад-вперед подо мной прекратилось. Кто-то сказал: «Три дня назад был я в Дорчестере. Люди там говорят, что беднягам, которые прошлым летом схлестнулись с электором, достанется по полной. На следующей неделе будут судебные слушания. Приедет судья Беренстайн. К нему в Лондон уже успел смотаться этот старый лис Мэскью, чтобы наускать его заранее. Меры, мол, против контрабандистов в наших местах недостаточные, и надобно их укрепить, вздернув для устрашения несколько человек примерно на виселице». «Эти двое — жестокая парочка», — подхватил еще один голос. «Теперь как пить дать, жди новых виселиц с огнем в Ридждоуне. Но с Мэскью я все равно сквитаюсь. А тот, другой, может сам после повеситься или меня повесить. Пусть только его дернет дьявол попасться темной порой у меня на пути», — произнес третий голос. «Увидит он тогда ствол моего пистолета и рожу ему испорчу я основательно». «Не вздумай!» — одернули его басом, по звуку которого я безошибочно определил, что Элзевир тоже здесь. «Никто не имеет права касаться Мэскью, кроме меня. Придет день и час, и я сам с ним расправлюсь. Хорошенько это запомни, дружок». В течение нескольких следующих минут я ослабил внимание к их беседе, поглощенной собственными проблемами. Тело мое от столь продолжительного лежания в одной позе стало неметь, голова кружилась до тошноты от едкого дыма факелов, которого уже столько скопилось на потолке, что он оседал на меня, хоть и невидимой в темноте, но явственно ощутимой на руках маслянистой копотью. Изловчившись, я, наконец, сумел почти бесшумно перевернуться на другой бок. Мне стало гораздо легче. Не успел я, однако, как следует насладиться относительно обретенным удобством, как неожиданно услыхав свое имя, до того сильно вздрогнул, что гроб исторг громкий скрип. «Этот мальчишка, Джон Тренчерта», — донесся до меня голос, по которому я опознал жившего на краю деревни Пармитера. «Этот мальчишка, Джон Тренчерта», — повторил он. «Ох, не внушает он мне доверия. Вечно болтается где-то на кладбище, и много раз я видал, как сидит он на этой могиле и на море таращится. И нынче ночью та же картина. Встали мы, значит, перед закатом, хлопая парусами, в 3 милях от берега. Темноты дожидаемся, чтобы начать разгрузку. Я, пока суд доделал, в трубу подзорную глянул на сушу, все ли спокойно. Ну и, конечно, снова узрел на могильной плите мистера Тренчарда. Лица я его разглядеть не смог, но по фигуре это был точно он самый. Ой, неспроста он, боюсь, там сидит. Как пить дать, вынюхивает, а после Мэскью доносит». «Ты прав», — сказал Грининг из Рингстейва, и я понял, кто это, по его манере растягивать слова. «Много раз в лесу сидячи и наблюдая, дома ли Мэскью, чтобы нам на него не нарваться, когда получаем груз, видел я этого самого мальчишку. Крутился он с хмурым видом возле усадьбы и на дом так таращился, будто бы у него жизнь от Мэскью зависит». Слова Грининга соответствовали действительности. Летними вечерами я часто выбирал для прогулок тропинку позади помещичьего дома, идущую вверх по Уэзербич-Хилл. Маршрут был приятен сам по себе, а для меня таил добавочное очарование возможностью увидеть Грейс Мэскью. Тропинка меня выводила к переходу через живую изгородь, по ту сторону которой я усаживался на склоне холма, откуда мне виден был спуск в долину и вид на старый полуразрушенный дом, по террасе которого иногда расхаживала под лучами вечернего солнца Грейс в белом платье. Порой я по пути назад проходил достаточно близко от окна ее комнаты и приветственно махал ей рукой. Когда же ее свалила в постель лихорадка, и доктор Хокинс по 2 раза в день приходил наблюдать за ней, я, совершенно не расположенный к занятиям в школе, оставался с утра и до самого вечера на перелазе, глядя на островерхую крышу дома, под которой лежала больная. И мистер Гленни не стал наказывать меня за прогулы, и тете моей ничего не сказал. Видимо, как я догадался чуть позже, понял причину. А может, к тому же хорошо помнил себя в моем возрасте. Детская эта любовь была для меня столь важна и серьезна, что когда Грейс оказалась так близко к смерти, я даже набрался дерзости остановить ехавшего на лошади доктора Хокинса и осведомиться о состоянии больной. Все мои чувства, видимо, были написаны у меня на лице, потому что доктор, тут же склонившись ко мне с седла, с улыбкой проговорил, что подруга моя в безопасности, и в скорости мы с ней увидимся. Словом, да, я действительно наблюдал за домом, только вот ни за кем не шпионил. А даже если бы что-нибудь и узнал о планах контрабандистов, никакая награда меня не заставила бы донести об этом старому Мэскью. «Ложный след!» — встал мне на защиту Рэдси. «Мальчишка нормальный и за душой плохого не держит. Церковный двор для него притягателен по вполне хорошей причине. Отсюда на море славно смотреть, а он очень любит его. Прошлым месяцем-то, как склеп затопило, что мы в него не могли войти, стали мы с Элзевером слушать на предмет бочек, не колотится ли и не спала ли еще вода. Только я ухом к земле прилепился, и кто же, как вы думаете, припожаловал? Он самый, Джон Тренчард Эсквайр. И не подлинкой тихой сапой подкрался, словно король Агаг. Не вынюхивать да шпионить, а сугубо явился по своим делам и причинам. Потому как, когда на воскресной той службе в церковь снизу звуки пошли, он изрядно был озадачен. А потом отец Гленни, коему бы сперва недурно подумать, возьми да и объясни ему, что это, мол, моуны там в своих гробах плавают, да друг от друга стучатся. Вот он и явился в понедельник поинтересантничать, по-прежнему ль там стучит. Ну и застиг, как я дурак дураком на земле валяюсь. Пришлось, спохватившись, ему объяснить, что произвожу проверку фундамента на предмет нужды в укреплении. Малый поверил и успокоился. Ребенок еще ведь. а я вдобавок для убедительности попросил его принести мне штукатурный молоток. И еще истории ему интересных наплел про черную бороду. И чай поостережется теперь так часто сюда ходить. Боязно будет встреча ему с полковником. Клянусь, чем хотите, с наступлением темноты за церковную ограду не сунется. И никто другой тоже, хоть 1000 фунтов пообещай». Я слышал, как он усмехнулся себе под нос. Остальные тоже встретили его рассказ громким смехом, когда он рассказывал, как от меня отделался. «Только ведь громче всех смеется тот, кто смеется последним», — подумал я, и тоже бы усмехнулся, если бы не опасение, что гроб от этого заскрипит. «А парень-то этот храбрый», — вдруг произнес Элзевер. «Не прочь бы иметь его своим сыном. Лет он тех же, что Дэвид. Когда-нибудь из него выйдет славный моряк». Ох, как же обрадовали и удивили меня эти простые слова. Шли они, без сомнения, от души. А мне он, невзирая на всю суровость его, начал последнее время все больше нравиться. Да и горю его о сыне я очень сочувствовал. Хотел выскочить из своего убежища, радостно объявив: «Да вот же я, здесь!» Но осторожность в последний момент меня удержала, и я оставался по-прежнему неподвижен и нем. Бочонки больше не двигали. Похоже, компания теперь то ли сидела на них, то ли стояла, облокотившись о штабеле. Судя по запаху табака, который примешивался теперь к по-прежнему изводившему меня чаду факелов, я мог заключить, что они отдыхают и курят. Пивун Грининг было даже затянул. «Сигнальте ожидающим на берег», — сказал своей команде капитан. Но Рэдси сурово пресек его. «А ну прекрати! Не по нутру нам сейчас такие слова. Все равно, как священник бы объявил за здравный псалом, а ты бы за упокойный запел». Намек его был мне понятен. В последнем куплете песни таможенник угрожает контрабандистам виселицей. Гринингу, тем не менее, хотелось продолжить, но тут уже воспротивились все остальные, и, встретив столь дружный протест, он, наконец, умолк. «Тем, кто как следует потрудился, не грех вкусить от плодов своих», — сказал мастер Рэдси. «Вот и давайте откупорим этот славный бочоночек с голландским джином, пустим его по кругу и оградим себя согревающей влагой от ночной промозглости». Любил он угоститься стаканчиком доброго спиртного и почти всегда объяснял такое свое желание необходимостью защитить себя от промозглости, то в зависимости от времени года, осенней, то зимней, то весенней, то летней. Кажется, они откуда-то достали стаканы, хотя мне они нигде в склепе на глаза не попадались, и вскоре Рэдси проговорил: «Ну, возлюбленные мои братья, раз у всех уже налито, надобен тост. Так выпьем же за папашу черную бороду, который присматривает за нашим сокровищем куда лучше, чем присматривал за своим. Потому как, если б не страх перед ним, который отваживает отсюда праздные ноги и любопытные глаза, к ним бы уже давно нагрянули налоговики, и на запасы наши уже 20 раз покусились бы». Кажется, остальных его тост порядком перепугал. Словно упомянув черную бороду в таком месте, Рэдси мог разбудить своими насмешками дьявола. Склеп объяла напряженная тишина. Но потом кто-то из них, по-видимому, наиболее смелый, решился задорно выкрикнуть: «Черная борода!» И все один за другим подхватили: «Черная борода! Черная борода!» Загудел склеп от их возгласов. «Тихо!» Клянился в их нестройный хор строгий окрик Элзевера. «С ума посходили! Вы не таможня, чтоб так орать и буянить! И не в открытом море находитесь, где одни только волны и слышат! Да от вашего гомона сейчас весь Мунфлит на кроватях подскочит!» «Пустое, дружище!» — ответил ему с ехидным смешком Рэдси. «Подскочить-то, может, они и подскочат, однако сюда не сунутся. А с головой улезут под одеяло, и после пойдет молва, что черная борода нынче ночью собрал команду почивших моунов в целях совместного поиска утерянного сокровища». Но кроме Рэдси никто ничего не сказал. И гомон смолк, из чего было ясно, что заправляет тут всем никто иной, как Элзевер Блок. «Правильно Элзевер говорит. — проговорил кто-то очень серьезным тоном. «Давайте-ка завершать. Ночь на исходе. А нам в такое безветрие судно придется на веслах от посторонних глаз убирать». И они ушли. Отсветы факелов их становились слабей и слабей, затем уже только едва помелькивали красным на потолке склепа, шаги мало-помалу затихали вдали коридора, и, наконец, в склепе остались лишь мертвецы, да я вместе с ними. Потом до меня еще долго, мне показалось чуть ли не половину ночи, доносились сверху далекие звуки их разговора. Полагаю, там обсуждали заделку провала. Опасался, как бы они не пришли сюда снова, а потому своего насеста не покидал, радуясь хоть возможности сесть и расправить затекшие конечности. Впрочем, как вскоре выяснилось, далекие голоса меня до определенной степени ободряли, словно благая весть из мира живых, не дающая ощутить себя окончательно наедине с непроглядным мраком этой юдоли смерти. Потому что стоило голосам окончательно смолкнуть, как тишина склепа придавила меня гнетущим ужасом, оставив из всех моих чувств лишь стремление поскорее вернуться в залитую лунным светом спальню, которую я покинул много часов назад. Это был миг, когда жажда сокровища для меня стала ничем по сравнению с жаждой спасти сокровище собственной жизни. По-прежнему сидя между стеной и длинным гробом, я зажег свечу и полез через него наружу. Выбраться оказалось куда труднее, чем залезть. Гроб, с виду вроде еще вполне прочный, был насквозь изъеден. Трухлявая его оболочка жалобно заскрипела под моими коленями и локтями, готовая проломиться. Все-таки я очень медленно и осторожно перебрался через него на внешний край каменной полки, там кое-как примостился и приготовился прыгнуть вниз, но неожиданно потерял равновесие. Свеча отлетела к стене. Уцепившись одной рукой за гроб, я другой подхватил ее, но тут гроб проломился, рука моя провалилась в него, и я ухнул вниз вместе с облаком пыли, щепками и еще чем-то крепко зажатым у себя в кулаке, по ощущению показавшимся мне либо водорослями, либо погребальной драпировкой, которая здесь валялась повсюду. Песок на полу уберег меня. Сверзившись кубарем, я лишь немного ушибся. В скорости совершенно пришел в себя, поджег огнивом лучину и принялся раздувать на ней пламя, чтобы найти опять упавшую у меня при падении свечу. Все это время пальцы мои продолжали удерживать какой-то почти невесомый мусор, который я ухватил случайно в гробу. Когда свеча была найдена и загорелась, я посветил на него и увидел не водоросли и не драпировку, а нечто черное, пружинищее. Что именно, мне удалось понять не сразу. А когда удалось, то свеча снова едва не выпала из моих дрожащих пальцев. Меня будто ожгло раскаленным железом, и я, кажется, даже вскрикнул, отбрасывая от себя леденящую кровь, добычу. А точнее, бороду. Я испытал удушающий страх. Он проник в мою душу, словно кто-то вцепился разом во все ее струны. В голову лезли пристранные мысли, кровь стучала в висках. Подобное состояние испытал я еще однажды в единоборстве с морем, которое едва не поглотило меня. Схватиться за бороду мертвеца, да еще и зная, на чьем лице она произрастала. А я ведь тут же почувствовал, и отчетливо, даже прежде чем осознал. Это была та самая черная борода, которая дала прозвище полковнику Джону Моуну. И большой гроб, за которым мне пришлось прятаться, тоже его. Иными словами, я там лежал все время щека к щеке с самим черной бородой, и отделяла меня от него лишь тонкая оболочка гнилого дерева. Мало того, я проломил рукой его гроб и украл его бороду. А что, как полковник выйдет сейчас из гроба, ответить мне на оскорбление? Меня замутило от ужаса. Будь я девушкой или даже взрослой женщиной, наверняка лишился бы чувств, но так как мальчики этого не умеют, наилучшим выходом из всех возможных мне показалось скорее уйти, насколько возможно, дальше от черной бороды. Едва, однако, ступив в коридор, я вспомнил, как вечером сыграл уже труса и, подгоняемый страхом, унесся отсюда домой. Мне сделалось стыдно проявленного малодушия, а вдобавок еще пришло в голову, что, собравшись искать сокровища Черной Бороды, я даже не удосужился выяснить, где именно в склепе находится его гроб, и по-прежнему бы оставался в неведении, не приведи меня случай прямо к нему, а мою руку к его бороде. И все вдруг сложилось одно к одному. Словно это не цепь случайности, а подлинный перст провидения направляет меня к тому, что я страстно жаждал найти. Ко мне мало-помалу начала возвращаться храбрость. Я медленно повернул обратно, и шаг за шагом, несколько раз останавливаясь, то почти поддаваясь панике, то преодолевая ее, в итоге смог после пары-другой неудачных попыток вернуться в склеп. Я пошел между штабелями бочек, ожидая и одновременно страшась того мига, когда пламя моей свечи выхватит из темноты эту бороду. Она лежала на песке. Я поднес к ней свечу, и опасливо, словно она могла подскочить и впиться в меня зубами, начал ее разглядывать. Это была большая окладистая борода, более фута длиной, черная посередине и с проседью по краям. Распасться ей не давала тонкая полоска кожи, очень похожая на основу накладки, которая в качестве дополнения к собственным волосам пользовалась, надевая воскресный чепчик, моя тетя Джейн. Все это я разглядел, не поднимая лежащую передо мной бороду и не трогая, а лишь освещая ее с разных сторон свечой и размышляя о человеке, часть облика которого она составляла. Повлекло меня возвратиться в склеп смутное ощущение, что если открылось мне точное место, где захоронен Черная Борода, следом должен открыться тайник с сокровищем. И только разглядывая уже бороду, я понял, путь у меня к нему один. А именно, нужно обыскать гроб. Чем яснее я это осознавал, тем более сильное отвращение меня охватывало. Мне хотелось по мере возможности оттянуть зловещий момент, и я все смотрел и смотрел на бороду, уговаривал себя, что прежде чем действовать, следует получше ее изучить. Так я просидел неподвижно еще минут 10, пока не заметил, что свеча моя весьма убыла в размерах и хватит ее от силы на полчаса, а кроме того, сообразил, что, по-видимому, рассвет уже близок. И, кое-как справившись с отвращением, я, наконец, решился пошарить в гробу. На верхотуру мне больше забираться не пришлось. В падении я нанес гробу весьма ощутимый урон. Крышка у изголовья проломилась, боковой доски больше практически не существовало, и мне достаточно было встать на нижнюю полку, чтобы не только увидеть скорбное его содержимое, но и легко до него дотянуться. Полагаю, у большинства юношей моих лет, да и у многих взрослых мужчин, сама мысль о подобных поисках вызвала бы непреодолимую оторопь. Да и сам в толк не возьму, как на такое отважился. Видно, забравшись в склеп Моунов и фут за футом следуя там по тропе леденящего ужаса, успел натерпеться достаточно страхов, и в преддверии завершающего этого шага душа у меня уже далеко не так уходила в пятки, как накануне днем, когда я впервые спустился в подземелье. Кроме того, мне не раз уже приходилось сталкиваться со смертью, и я не имел склонности от нее отворачиваться. Как-никак, довелось мне увидеть выброшенные на берег тела после крушения Дариуса и других кораблей, да и Рейтси порой просил моей помощи, когда надо было положить в гроб кого-нибудь из бедняк, почивших в своих постелях. Гроб, как уже говорилось, был очень длинный, и когда стенка его развалилась, мне стало целиком видно очертание скелета. Именно очертание, ведь кости его прикрывал погребальный саван. Покойника без преувеличения можно было назвать гигантом. Рост его, по моим прикидкам, равнялся 7,5 футам. В области живота фланелевый саван просел, образовав впадину, выше под ним весьма явственно выступали края грудной клетки, а ниже – бедра и пальцы ног. Голову обхватывали полоски льняной ткани, некогда белые, но теперь в пятнах тлена и сырости. Предпочту умолчать о тех ощущениях, которые охватили меня. Льняная полоска, подвязывавшая подбородок, видимо, порвалась в тот момент, когда я, падая, схватился за бороду Челюсть упала на грудь покойного, однако других разрушений я его телу не причинил. И полковник Моун оставался лежать в своем последнем земном пристанище точно так же, как его туда положили 100 лет назад. Я поднял то, что еще оставалось от крышки, и вытянул руку в намерении начать поиск с дальней от меня стороны. Пламя свечи, наконец, достаточно ясно выхватило из мрака внутренность гроба. Рука моя замерла. Страх вытеснило предчувствие близкой победы. То, ради чего я проник сюда, находилось прямо перед моими глазами. На закутанной в саван груди мертвеца лежал медальон. С двух сторон от него уходила за полосы льняной ткани цепочка. Фланелевый саван в том месте, где его сверху прикрывала борода, остался близок к первоначальному своему цвету, и светлое это пятно повторяло ее очертания. Медальон размером и формой походил на монетку достоинством в 1 крону, но раза в 3 толще, и он, и цепочка были, видимо, сделаны из серебра и окислились до черноты. И, конечно, едва увидев его, я решил, что внутри спрятан бриллиант. Меня пронзила огромная жалость, готовая рассыпаться в прах тени этого человека. Вот ведь, принялся размышлять я, каким высоким, красивым джентльменом был полковник Моун. И без сомнения, к тому же отличным солдатом. Как ни странно, жалости моей не мешало, что он пустил по ветру родовое поместье и опозорил себя предательством короля Карла I. Продал честь за камешек, который, как я надеялся, лежит внутри медальона. И еще я надеялся, что мне драгоценность эта принесет куда больше удачи, чем досталось на долю полковника Моуна. И уж, по крайней мере, не заставят меня свернуть на столь торные дорожки. Рассуждая подобным образом, я в то же время не отвлекался от главной цели. Весьма скоро нашел замок на цепочке, открыл его, вытащил ее из-под савана и потянул на себя медальон. Мне представлялось, внутри при малейшем движении загремит драгоценный камень. Но ни малейших звуков не раздалось. «Наверное, бриллиант прилип к металлу, либо обернут чем-нибудь мягким», — предположил я. В крышке имелся выступ для ногтя. Защелка и петельки застыли от грязи и окиси. Дыхание у меня участилось, а руки так затряслись, что я какое-то время не мог попасть ногтем в выемку. Когда же попал, наконец, и крышка с трудом поднялась на тугих своих петельках, мне осталось лишь тяжко вздохнуть. Бриллианта внутри медальона не было, и никакого другого камня тоже. В нем лежала сложенная в несколько раз бумажка. Я почувствовал себя игроком, который, уже проиграв все свое состояние, поставил на кон последнюю крону и, хоть и с тяжелым сердцем, но еще надеется, вопреки обстоятельствам, отыграться. Примерно то же происходило со мной. Ставкой моей был теперь сложенный лист бумаги. Если отыщется в нем подсказка, где спрятана драгоценность, и я выйду из-за игрового стола победителем. Это была хрупкая надежда, и вскоре она рассыпалась. Расправив бумагу и осторожно разгладив складки под светом свечи, я обнаружил лишь несколько строф из псалмов Давида. Листок сильно пожелтел, на месте сгибов образовалась темная сетка. Но текст, написанный хоть и мелким, но аккуратным и четким почерком, был разборчив, и мне удалось без усилий прочесть короткие строки. «Срок нашей жизни 70 лет, или 80 у самых крепких. Но сколько нам не отпущено, поглотят их труды и заботы, коих полны, подойдем к последнему вздоху». Псалом 90, стих 21. «Что до меня, шагов уж не чую своих, земля из-под ног уходит». Псалом 73, стих 6. «Не дай поглотить меня наводнению, но избавь от гибели в темной глубине». Псалом 69, стих 11. «Итак, идя по долине уныния, буду использовать ее как колодец, доколе пруды водой не заполнятся». Псалом 84, стих 14. «И когда сотворил ты север и юг, Фавр и Ермон возрадовались имени твоему». Псалом 89, стих 6. Так вот и был положен конец великим моим надеждам. Мне оставалось покинуть склеп не более обеспеченным, чем я явился туда. Псалмы Давида мне не указывали пути к тайнику. При иных обстоятельствах меня, возможно, посетили бы догадки о тайнописи или шифре, но после рассказа мистера Гленни о том, как после многих лет грешной жизни полковник пытался завершить ее праведно и пожелал исповедоваться священнику, и медальон со старательно написанными благочестивыми словами на шее покойного мне показался еще одним признаком покаяния и, возможно, надежды уберечь свое тело от злых духов. Разочарованный и раздосадованный неудачей, я все же перед уходом счел своим долгом поднять с пола бороду. И хотя стоило мне коснуться ее, по моему телу пробежала дрожь, заставил себя донести ее до покойного, и она вернулась на его грудь. Следом я попытался приставить к гробу отломанные фрагменты, но они тут же снова отваливались, и я оставил свои старания в надежде, что те, кто придет сюда после меня, сочтут разрушение следствием тлена и долгих лет. С медальоном мне расставаться не захотелось. Он был красивый и необычный, и я, застегнув на шее цепочку, заправил его под рубашку, подумав к тому же, что если слова в нем спрятанные оберегали черную бороду от злых духов, то и меня оберегут от черной бороды. Свеча дотаяла уже до столь маленького огарка, что держать в руке я его не мог, и вынужден был прилепить к кусочку дерева, на котором и нес, когда, наконец, спустился по коридору к выходу. Увы, в скорости меня ожидал неприятный сюрприз. Думая, что покину владение черной бороды так же просто, как в них проник, я просчитался. Дыры наружу больше не существовало. Теперь мне сделалось ясно, почему голоса контрабандистов так долго не утихали в конце подземелья. Рэдси, верный своему обещанию, приступил к заделке провала и справился со своей задачей еще прежде, чем вся компания убралась во свояси. Неожиданное препятствие я воспринял сперва достаточно легкомысленно. Мне показалось, справиться со скороспелой этой заделкой особенного труда не представит. Приглядевшись, однако, внимательнее, я утратил уверенность в своих силах. Они накрыли боковую часть саркофага тяжеленной каменной плитой, сверху насыпали землю, а поверх водрузили еще одну плиту. Плиты были из сланца, и я знал, откуда они взялись. С дюжину их, служивших когда-то кровлей, лежало у северной стены церкви. Ни одну из них иначе, как вчетвером, не перенести. Все же еще надеясь, что, подкопав землю, сумею подвинуть ту, которой они прикрыли провал сбоку надгробия, я задумался, как лучше к этому приступить. Но пока размышлял, фитиль окончательно догоревшей свечи завалился на бок, и меня объяла тьма. Положение мое стало отчаянным. Лишившись источника света, я лишился возможности и копать. Как это сделаешь, если низги не видно? А темнота подземелья куда ни проглядней и гуще, чем на улице даже в безлунной ночи. Там хоть что-нибудь видишь, а здесь — ничего. Хоть до боли глаза напрягай. Не падая духом, я устроился поудобнее и стал дожидаться рассвета. Он явно уже приближался, а с ним сквозь щели гробницы должно было проникнуть хоть сколько-то света, который поможет мне справиться со своей задачей. Трудная ситуация даже не вызывала во мне особого страха. После ночи, когда я сперва только чудом не попался контрабандистам, которые могли обвинить меня в шпионаже, и леденящего ужаса перед злыми потусторонними силами, который объял меня, когда я обшаривал гроб черной бороды, посидеть часок в темноте мне казалось совершеннейшей ерундой. На полу коридора, хоть и сыром, но мягком, мне было вполне удобно. Я устал от пережитого, да к тому же не привык проводить ночь без сна, поэтому, едва вытянувшись, моментально заснул. Коротко или долго длился мой сон, определить мне при пробуждении было непочему. Меня по-прежнему окружала тьма. Я встал, потянулся. Ни отдохнувшим, ни бодрым себя я не чувствовал. Руки и ноги болели, будто их кто-то измолотил кулаками. Немного придя в себя, я заметил, что тьма стала какой-то другой, не столь непроглядной. Я глянул вверх. Оттуда, где надо мной находилась могила, Тоненькой полосой пробивался сквозь стык между двумя камнями свет. Солнце, значит, уже взошло. Но камни оказались положены один к другому гораздо плотнее, чем мне было нужно, чтобы их раздвинуть. А разглядеть, каково положение в прочих местах, я по-прежнему не мог. И, утомившись стоять, снова улегся на пол. Полоска света оставалась в поле моего зрения, и чем дольше я на нее глядел, тем сильнее меня охватывало замешательство. Свет шел с юго-западной стороны саркофага. Значит, она-то и находилась под солнцем. Это я мог понять по яркости световой полоски, даже не выбираясь наверх. И вывод напрашивался лишь один. Солнце уже на закате и скоро зайдет. Поняв, что проспал весь день, и солнце садится в преддверии новой ночи, я почувствовал себя так, будто мне преподнесли еще один неприятный сюрприз. Впрочем, ни день, ни ночь для меня в этом ужасном месте ситуации не меняли. Света не было. И хоть глаза мои попривыкли уже немножечко к окружавшему меня мраку, мне по-прежнему не удавалось разглядеть, в какой части саркофага подкапываться, чтобы вылезти. Я извлек из кармана огниво, чтобы поджечь лучину. Вдруг, пока она не погаснет, удастся хоть на мгновение сориентироваться и, увидев нужное место, затем уж вести работу вслепую. Здесь меня подстерегла новая незадача. Жестяная коробочка с трутом каким-то образом раскрылась, и все ее содержимое высыпалось мне в карман. Я собрал его, но, видимо, от сырого пола труд успел набрать влагу и не воспламенялся, сколько не выбивал я кресалом из кремня бесполезных искр. Тут-то я в полной мере и осознал опасность своего положения. Последняя надежда добиться хоть мимолетного света рухнула. Да я к тому же изрядно теперь сомневался, смог ли бы даже при свете сдвинуть с места эту огромную плиту. В довершение ко всему я целых 24 часа ничего не ел, и голод все больше давал мне о себе знать. Хуже того, меня изводила столь сильная жажда, что пересохла в горле, а утолить ее было нечем. И я понимал, что чем больше времени еще здесь проведу, тем меньше у меня шансов остаться живым. Я принялся шарить по стенам саркофага, нащупал край нижней плиты и начал скрести под ним землю. Накануне она казалась мне рыхлой и легкой, но теперь под моими пальцами была плотна и тверда, и усилия мои проходили почти впустую. За час работы я практически не продвинулся к цели, лишь выбился из сил да обкорябал пальцы. Дав себе отдых, я уселся на пол и тут увидел, что еще недавно золотившаяся ниточка света потускнела. Подкрадывалась новая ночь, а у меня иссяк запас сил и отваги провести ее так же, как предыдущую. Придавленный жаждой, голодом и усталостью, я лег лицом вниз, чтобы не видеть, как окончательно сгущается тьма, и в приступе малодушия застонал. Так я провалялся достаточно долгое время, после чего, взвившись на ноги, начал изо всех сил вопить, надеясь быть кем-то услышан снаружи и временами моля о спасении персонально Ретси и Элзевера. Никто на мои призывы о помощи не откликнулся. Лишь эхо моего голоса отвечало мне издали, со стороны склепа Моунов. В полном отчаянии я возвратился к толще земли под плитой и продолжил ее расковыривать до тех пор, пока ногти мои не обломались, из пальцев стала сочиться кровь, а голову, как канатом, сдавило сознание, что усилия мои тщетны, и тяжеленную каменную плиту мне не сдвинуть. Несколько следующих часов своих в подземелье описывать не берусь. В том состоянии безнадежности, которое поглотило меня, я лишь запомнил, что временами на помощь мне приходила спасительная дремота. Наконец, я, по снова возникшему проблеску света над головой, смог понять, что солнце вновь встало. Жажда уже сводила меня с ума. Я с вожделением вспомнил о штабелях бочек в склепе Моунов. И наплевать мне было, что там спиртное, только бы жидкость. Кажется, я в тот момент и расплавленным бы свинцом соблазнился. Страх перед непроглядной тьмой, черная борода, все отступило под властью неумолимой жажды. Ощупью продвигаясь по коридору, я добрался до склепа с одной только мыслью припасть скорее губами к какой-нибудь влаге. руки мои заскользили по бочкам. На одной из них, ближе к верху одного штабеля, нашлась затычка. Я стремительно ее выдернул и подставил рот под струю. Насколько крепкий напиток достался мне, уж не знаю. Могу лишь сказать, что обжег он меня куда меньше, чем пламя в собственном горле. Сделав несколько крупных глотков, я повернулся в сторону коридора, но выход туда перестал нащупываться. Я зашарил по стенам склепа. Меня закружило, в голове помутилось, и я без чувств рухнул на пол.